Глава 22. Не знаю, случилось бы непоправимое, но в этот момент произошло два действия одновременно. Дверь с грохотом выбили, а со стороны окна прозвучал свист. Мужик, достававший из-за пояса пистолет, заорал и упал на колени. Оружие из его рук выбило выстрелом. Не прошло и 5 секунд, как внутрь забежала группа ОМОНа, и мужчины в черной одежде и балаклавах быстро и оперативно бросили на пол и повязали всех присутствующих. Нотариус возмущался, но рот ему быстро прикрыли, уткнув лицом в пол. За парнями следом вошел Довлатов, опер, который оформлял меня за кражу. Съежилась, чувствуя себя рядом с ним неловко и некомфортно. Взгляд у него был холодный, недружелюбный. Да и вообще он создавал впечатление мужчины грубого, который не то что ласкового слова не скажет, но даже взгляда доброго не кинет. Бррр. И как на такого женщины заглядываются? Я ведь прекрасно видела, как на него смотрели там в участке. Не понимаю я некоторых. После него вошел Егор, к которому я сразу же подбежала, утопая в его объятиях. Вот уж чья напускная строгость была ширмой, за которой скрывался юморной, местами язвительный, но порой нежный мужчина. Самое главное — мой. Ты не пострадала? Тут же оглядел меня с головы до ног и стал ощупывать с беспокойством на лице, заметив подбитый нос со следами крови. Глаза вспыхнули яростью и жаждой убийства. Хорошо, что банду нотариуса и тетку крепко держали ОМОНовцы, иначе бы им досталось от моего защитника. «Нет, вы вовремя». Качнула головой и зажмурилась, прижимаясь лицом к его груди. Ощутила на спине недобрый взгляд тетки, способна распознать его из тысячи других. «Пакуйте, мужики, и особо не церемоньтесь!» Прозвучал знакомый голос Довлатова, а затем мимо нас стали выводить банду отморозков. Последний вели тетку, и когда наши взгляды пересеклись, я не смогла смолчать. «Зачем ты обманула меня, тетя Вер?» Драконов дал знак, чтобы тот, кто вел тетку, остановился. Довлатов задерживаться не стал, но мазнул по мне любопытным взглядом, когда уходил. «В смысле?» — фыркнула родственница. А вот мои глаза наполнились запоздалыми слезами. «Час назад. Обязательно столько проводов?» — спросила, закатывая глаза. «Хочешь, чтобы этих отморозков посадили?» — вздернул бровь Довлатов, пока Егор недовольным сапом пыхтел рядом. Не нравилось ему, что около меня крутился другой мужик, да еще лапал меня. Это было только в глазах Драконова. По факту действия его друга были четко по делу. Я не видела ни капли похоти или интереса в мою сторону. Мне казалось, он вообще не понимал, что во мне нашел прокурорыч, но помалкивал. Ни в свое дело не лез. «Хочу!» Выдохнула, все еще не до конца понимая, как тетя докатилась до того, что связалась с черными риэлторами, чтобы отобрать квартиру сестры, когда-то умерла. Неужели у нее ни на секунду не взыграла совесть? Я ведь ее родная племянница, дочь ее брата как-никак. «Так, отставить слезы и панику», — произнес Егор, подходя ко мне вплотную и касаясь ладонью моего лица. «Все будет хорошо. Не верится, что тетя так обманула меня». Прикрыла глаза и покачала головой. До сих пор все произошедшее не укладывалось у меня в голове. Поблагодарила провидение, которое заставило меня утром рассказать все Егору. Я посчитала, что раз у нас настоящие отношения, то и скрывать я больше ничего не имею права. Так что он быстро взял все в свои руки, и теперь мы находились в участке. Оказалось, что муж тети Веры не пострадал, оклемался после моего удара почти сразу. Во всяком случае, на учете по инвалидности не стоял, да и никакого заявления тогда на меня не поступало. «Увидели, что ты у меня девочка наивная, вот и воспользовались», — пояснил мне Егор, а затем поцеловал в лоб. «Дура я. Вот кто. Безголовая и безмозглая», — буркнула, стискивая ладони в кулаки. «Теперь у тебя есть я, так что моего ума на нас двоих с лихвой хватит», — подмигнул. «Издеваешься», — обиженно ударила ладошкой его по груди. «Нет, чтоб сказать, что я у него девочка умненькая, так он сразу же со мной согласился, но никакой совершенно поддержки». «Конечно», — улыбнулся Егор, а затем поцеловал меня в губы. «Было все еще непривычно, ведь статус наших отношений только-только перетек в разряд серьезных. Но внутри меня все сладко пело и отзывалось довольством. Неужели все мои страдания воздались Торицей? Другого объяснения, почему мне достался именно такой мужчина, я не находила». Настоящее время. Тетя Вера смотрела на меня из-под лобья так же злобно, как и раньше. Ты обманом забрала у меня только бизнес отца и дом. Неужели тебе этого мало было? Ты настолько стала жадной и жестокой, что даже квартиру сестры отобрала. Не могла сдерживать слезы и дрожь в голосе. Выглядела слабачкой, но мне было плевать. Я хотела услышать от нее ответ. И он не заставил себя ждать. Твой отец — жалкий приемыш, который незаслуженно получил наследство от моих родителей. Фыркнула она, гордо задирая подбородок, словно не испытывала ни капли сожаления. «Квартиру и деньги они должны были оставить мне!» Ее слова стали для меня ударом. Мама говорила мне, что отца усыновили, когда ему было 2 года. Но дедушка с бабушкой никогда не делали различий между родной дочкой и моим папой. Но я не знала, что для тети это имело большое значение. Они оставили тебе 3-комнатную квартиру в центре Москвы. Вдруг вспомнила, что без угла ее не оставили. Дом, в котором она жила с мужем, и правда находился в престижном районе. Ее глаза гневно сверкнули, но она больше ничего не произнесла. Отвернулась и дернулась в сторону выхода. Драконов кивнул, разрешая бойцу вывести ее. И мы с ним остались наедине, и только затем я дала волю слезам, оплакивая прошлое и навсегда с ним прощаясь. «Все хорошо, пигалица». Егор погладил меня по спине. «Хватит слезки лить. Это разрывает и мое, и без того ослабленное сердце. Ты здоров, как бык, не ври!» Прогундосила, поднимая голову и вглядываясь в его обеспокоенное лицо. Это вдруг придало мне сил, ведь теперь я была уверена, что есть тот, кто позаботится не только обо мне, но и о Катюше, которая прикипела к нему всей душой. Вместо ответа он наклонился и крепко поцеловал меня. «Но ты и правда не плачь. Не забывай, завтра вечером у нас прием у генерала. Надеюсь, ты помнишь о нем?» Замерла. «О, черт! Мне надо в салон красоты!» Застонала и ударила его кулачком в грудь. «Это входит уже в привычку. Неужели я превращусь в одну из сварливых жен, которые занимаются рукоприкладством?» Прищурилась, но ни капли недовольства на мужском лице не заметила. «Поехали. А то скажут, что я тебя поколачиваю. Смотри, чтобы из тебя там сделали сногсшибательную красотку. Хочу тобой похвастаться». Захихикала. Ведь его слова придали мне уверенности в себе и теплотой растеклись за грузиной. Дальнейший день прошел в суматошных сборах к приему. Катюшу Егору привез ближе к концу, где ей также сделали красивую прическу. Она все щебетала, какой у нее классный дедушка. А вот я с тревогой подумала, как отец Драконова примет уже меня. Отмела временно эти мысли, решив для начала разобраться с приемом. А уж после полноценно себя накрутить насчет семейной встречи. Несмотря на прошлые походы с Егором по магазинам, в один из дней я сходила туда сама и доверилась профессионалу из бутика, который подобрал мне наряд на свой вкус. Посоветовалась с одной из бывших одногруппниц, которая слыла главным экспертом на нашем потоке, и приобрела другое платье для вечера. И хоть я была не фанаткой подобного стиля, но решила довериться выбору нескольких специалистов в этой области. Драконов, как только увидел меня, застыл, ошарашенно разглядывая меня. Даже присвистнул, вгоняя меня в краску. Но зато я поняла, что сделала верный выбор. Тот, что идеально подошел к вечеру.